от покоренных соседей. Когда Ирландия стала самой преуспевающей в Евросоюзе, а шотландские фильмы даже в Америке смотрят с титрами, британские интеллектуалы вроде Акрейда сузили перспективу, чтобы найти суть чисто английского духа и выразить его, не став по пути фашистами. В самой модной английской истории Нормана Дэвиса «Его книга намного толще моей», — обиженно перебил Акрейд, — «бесспорно. Но я читал ее с конца, надеясь понять, что будет с вашей страной в 21 веке. Дэвис утверждает, что ничего, ее не будет». «Это напоминает мне», — ворчливо согласился Акрейд, — «исторический анекдот. В последние дни Первой мировой войны в штабе тевтонских союзников состоялся примечательный разговор». «Положение трагично», — сказал немецкий генерал. «Но не безнадежно». «Нет», — возразил ему генерал австрийский, — «положение безнадежно, но не трагично». «Так и с нами», — закончил классик. «Англичанам нечего терять, кроме своих цепей». «И зачем нам империя, когда весь мир и так говорит по-нашему?» Он взглянул на меня и добавил для ясности. «Вернее, как вы. Почти по-английски». Урок немецкого. Знакомство началось с порога, которым книге служит форзац. На черном развороте играл чужой праздник. Кокетливая дама машет с качели ногой в белом чулке. Неизвестно, кому учтиво кланяется статный кавалер. Бродячие музыканты в средневековых костюмах поют серенады под лютню. С неба в нас целится Купидон. На тротуаре сидит торговка яблоками, обыватель с зонтиком под мышкой любуется луной, под фонарем спит пьяный. Сквозь цветущий сад просвечивает силуэт летнего дворца. Балюстрада выходит на Бюргерскую улицу. Пренебрегая всякой, а не только повествовательной логикой, белый штрих с беглой уверенностью очерчивает пойманное внутренним взором. Экономный рисунок белилами дополняют несколько оранжевых пятен. Лучшее — окно едва намеченного дома. Таким оно бывает зимой в незнакомом городе, когда кажется, что только ты в нем чужой. Боясь спугнуть тайну, я долго сидел над открытой книгой, твердо зная, что такого не может быть нигде, а главное — никогда. Поженив эпохи, как календарь сезоны, художник изобразил роман с историей. Хотя стили безнадежно перемешались, а фигуры — возникали урывками и не впопад. Изображение обладало бесспорной, подсмотренной реальностью. Воображению немало помогал черный фон. Белая бумага заменяет цвет дня, черная — в цвет ночи. Тут можно что-нибудь увидеть только во сне. «Человек спящий», — говорил философ, — «и человек бодрствующий — разные люди. Я не уверен, что они между собой знакомы. У того, что спит, слишком много преимуществ. Он хоть что-то знает наверняка. Сон — отмычка гносеологии. А то наяву все параноики. Жизнь моя».